Однажды тройка ныряльщиков, в которой был ее муж, нырнула и не вернулась. Многоопытная, удачливая, слаженная тройка. Так бывает. И никаких следов, даже намека на то, что там произошло. Прошло немного времени, и вот уже старший сын мужа, который любил Лалли не меньше, чем свою родную мать, служивший в следопытах, погибает со своим товарищем на одном из малоизученных островов в лапах свирепого хищника. И в этом тоже ничего необычного для бытия нашего народа. Но первая жена, не выдержав двойного горя, в состоянии помутнения рассудка, кричала, что это виновата Лалли, невеста бездны. Из-за нее уходит из жизни мужчины, который ее любит. Кричала, грозила, проклинала, а потом бросалась на колени и умоляла уйти куда-нибудь, хоть в ту же бездну в гости к великому Кракену, лишь бы подальше. У нее был еще и младший сын, который тоже любил Лалли, словно родную мать. И Лалли ушла, не в бездну. Конечно, род первых капитанов не производит на свет слабых телом, а уж тем более духом. Лалли ушла на другой Урарат, Урарат клана Сияющей Медузы. Очень скоро она стала главой свободных ныряльщиц. Многие, очень многие, солидные матроны авторитетных семейств когда-то были ее ученицами, многие подругами, а кое-кто подругами очень близкими. Несколько десятилетий она была главой, имела все, достаток, влияние, авторитет. Она входила в совет старших, с правом голоса от свободных ныряльщиц. Иногда у нее появлялись мимолетные мужчины, но ничего серьезного, пока однажды, неожиданно для всех она не сошлась с пожилым вдовцом, авторитетным воином и весьма небедным мужиком. У него было две жены, которые к тому моменту скончались по разным причинам. Они нарожали ему кучу детишек, так что звание невесты бездны его нисколько не пугало. Наоборот, говорил он, это горячит кровь. Потягаться с самим великим Кракеном за красивую женщину, достойная цель настоящего мужчины. Была ли у них любовь, а кто знает, об этом Лалли никому не рассказывала, даже ближайшим подругам. Но она вдруг ушла из ныряльщиц, вышла из совета, занялась хозяйством вдовца, его обиходом и детьми, теми, которые помладше. А потом был налет отклит. Третий муж Лалли погиб, а она даже царапины не получила, хотя сражалась на самом сложном участке, под водой, как и многие ныряльщики и ныряльщицы. Оставив все, даже то, что ей было положено по закону от мужа, старшим детям, она снова ушла в свободные ныряльщицы. Лалли очень сильная женщина, но никто не знает, что на самом деле творится в ее душе, грустно улыбнувшись, закончила Имас эту печальную историю. После гибели третьего мужа, мужчины обходят ее стороной. Включилась Акит. Она не подает вида, и сама не стремится к сближению, но мы-то знаем, как ее огорчает сама ситуация. «Придурки», — фыркнула Имас, — «можно подумать, она одна такая, кто пережил трех мужей. Есть дамы, которые за свою жизнь потеряли мужиков и поболе. Мы, свободные ныряльщицы, ее семья. Не стану утверждать точно, но кажется, что и живет она ради нас». «Да, да», — поддержала ее Имас, — «живет скромно, комнатка маленькая, хотя может позволить многое. Поддерживает детей последнего мужа, и хорошо так поддерживает. Нас, если что-то кому очень надо, то вещью какой одарит, то Таньгой займет. Отдашь, значит отдашь, а не отдашь, даже и не напомнит». «Ну, таких хитрожопых у нас не водится», — не согласилась Акит. «У нас нет, но прецеденты бывали». «Хм, понятно. А вот я не первый раз слышу, род первых капитанов, это что, если вкратце и без многословных подробностей, это из наших преданий старины глубокой, которые, тем не менее, во многом истинная правда. Давай пока вкратце. Очень-очень-очень давно, был большой-пребольшой остров, начало голосом заправской сказительницей масс, и не было вокруг него на месяцы плавания во все стороны ни одного клочка суши. На этом острове жил народ, который еще не назывался ни дети океана, ни морской, но моряками они уже тогда были изрядными. И вдруг, в один из далеко не прекрасных дней, остров быстро начал погружаться в воду. Такое очень редко бывает с небольшими островками, а иногда они всплывают. Вставил Акит. Да, иногда всплывают. И не перебивай. Она возмущенно поглядела на Акит и та, в ответ, притопилась по самые глаза. Подобного случая с таким, как наш остров-прародитель, больше история не помнит. И масса опять повернулась ко мне и продолжила. Так вот, именно в тот момент... Трем десяткам из самых умелых, удачливых, авторитетных вождей пришел во сне отец океан и рассказал, как построить первый Урарат и спасти свой народ. Наши предки, благодаря усилиям просветленных вождей, вняли голосу отца океана и построили самые первые Урарат, чем и спаслись. Именно тогда началась история морского народа. Конечно, те Урарат были не чета нынешним, не все смогли выдержать трудности скитаний по бескрайним просторам. До тех мест, где стали попадаться острова, добралось лишь 23 Урарат. И случилось это через долгие, долгие годы. В награду за стойкость, самоотверженность, единение в достижении цели, отец океан наградил всех своих детей долголетием, способностью долго задерживать дыхание, без последствий для здоровья нырять в глубину и быстро выныривать, и еще кое-чем. А вождей правящих Урарат, которых и назвали первыми капитанами, еще и особой магией. Они всегда знают, в каком месте находится их Урарат, относительно любого острова или клочка суши, на который только лишь ступала их нога хоть раз в жизни. Ночь ли, солнечный день вокруг, непроглядный туман, дождь стеной, ураган с ветром и молниями, все равно. Первые капитаны и их прямые потомки всегда знают свое место среди бескрайних вод, и не только ближайший путь до нужного берега, но и лучший маршрут. Мы верим, опять не выдержала Аккит, стоит кому-то из морского народа осесть на суше, у того отец океан отберет свои подарки. Да, верим, кивнула головой Имас. Но даже если это и не так, то мы все равно останемся качаться на безбрежной груди нашего отца. Мы, дети океана, морской народ, и этим все сказано. Некоторое время висела молчаливая пауза. На небе тихо проявились средь ранних сумерек самые яркие звезды, предвестницы небесной феерии. Так, малышки мои, наговорили вы мне с три короба, надо все это обдумать, осмыслить, переспать, так сказать, с этим. А может тебе, господин, лучше переспать, так сказать, с кем-то другим. Приподняла бровку и масс. Все, водные процедуры на сегодня закончены. Хлебнем чайку и спать. Сегодня был плодотворный, но не легкий денек. Дядюшке Мо требуется отдохнуть, так что брысь отсюда. Хи-хи, выдала Имас, и неспешно, демонстрируя всю себя, вылезла из ванны. Аккит, безобразница такая, тоже вроде начала вылезать, но ловко так подскользнулась несколько раз, мотая у меня перед носом аппетитной попкой. Аккит, ох, господин, ну помогите же, не видите, никак не выберусь. Я сейчас возьму хворостину, и как помогу. Девчонка, под смех подруги, моментом перескочила край ванны. Мэ, показала мне остренький язычок, и они, посмеиваясь, неспешно удалились в сторону пещеры. «Крепитесь, гражданин Мо», — посоветовал я сам себе, глядя на их ладные фигурки. «Или, может, ну ее в бездну, эту обликаморали. Сегодня я спал как белый человек, на шелковых простынях и наволочках. По сути, это, конечно, был не шелк, но по ощущениям один в один, а значит, он и есть. У девочек оказалась хорошая производительность. Все сделано аккуратно, подшито стежок к стежку, ровненько. Кожа от соприкосновения с бельем испытывала просто какое-то звериное наслаждение, хотелось постоянно елозить всем телом, ощущая эту непередаваемую гладкость. Не ожидал, что меня так вштырит, честное слово. Завтра мы будем в Урарат, негромко произнесла Аккит. Девчонки набросятся с расспросами. Вкусная, незнакомая еда, ванна из камня убийцы, которого господин сразил собственноручно, ножницы, именные ножи, и вообще. Имас, ты сможешь об этом промолчать? Нет. Тихий вздох в ответ. А меня просто разорвет, если я этого не расскажу. Господи, что же нам делать? Расскажите, я пожал плечами. Ничего тайного в том, что вы тут услышали или увидели, нет. Уи, здорово, все, спите. Через некоторое время. Но почему, господин? Тихо спросила Имас, приподнявшись на локте и пристально смотря в мою сторону. Что так цепко держит тебя? Неужели она так могущественна, так прекрасна, повелительница сердца твоего, что даже мы вдвоем не можем получить чуть-чуть, малую кроху тепла души твоей? Честно, не знаю, уж точно не в вас дело. Видно, действительно прожитые годы смиряют бурление в крови и уже не так ты реагируешь, как бывало в молодости, на красивое и манящее. Это и неплохо, и нехорошо, это другой взгляд на окружающее тебя, другая эстетика жизни. Все видится несколько иначе, чем в возрасте Ваттера, даже желанная красота юного тела. А мы, через некоторое время тишины тихо проронила Аккит и не закончила фразу, но я и так понял, что она хотела сказать, а еще больше почувствовал. Вы прекрасны, мои малышки, прекрасны. Просто пусть все, пока, будет так, Как есть, мы подождем. Прилетела в ответ из темноты. Здравствуй, здравствуй, дорогой гость. Эттах крепко пожал мне предплечье. Вот и настало время серьезных разговоров. Как и договаривались, к обеду мы были уже на палубе у Рарат сияющей медузы. Аккита и Масс, как только они высадились, тут же схватили свободные ныряльщицы и, словно вожделенную добычу, практически оторвав от палубы, на весу, утащили для вдумчивого расспроса. И хорошо, если не для допроса, хе-хе. Ну а я вновь был встречен представительной делегацией из Эттаха, Брокха и, конечно, малышки Атти. Прошло немного времени, как мы засели в знакомой переговорной за круглым столом, куда симпатичные девчули наставили тарелок с легким закусинусом и слабым выпивонусом. И это правильно. Традиция обсуждать дела под таким оформлением очень близка русскому человеку. Респект морскому народу за это отдельный. Еще к нашей компании присоединился главный инженер, назовем его должность так, бро-титлу, уже знакомый Эллих, глава от моряков бро-стим, от мужиков-ныряльщиков, брутальный такой перец, покрытый шрамами и наколками с ног до головы, молчаливый бромас от женщин, что неудивительно, малышка Лалли. А вот еще одного типуса, уже официально представленного мне как бро-аккор, главного от торговли, и по совместительству отца Ваттера, видеть в этой компании я не очень-то желал. Но, увы, наши желания не совпадают с нашими возможностями гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. Фактически, на этой встрече собрались основные главы Совета Города на волнах. Разговор предстоит весьма серьезный. Он и начался, как только мы дружно закинулись салатиками и запили их кто чем пожелал. Итак, слово взял Брокха, оглаживая свою козлиную бородку, господин Мо, как представители клана Сияющей Медузы, мы, без лишних заходов с глубины, говорим тебе, что имеем интерес к твоим вещам, умениям и, может быть, знаниям. Имеешь ли ты к нам интерес? Несомненно, Брокха, несомненно. И давай проще, без господина. Просто Мо или странный. И если еще откинем излишние официоз и напряжение, то вовсе будет замечательно. Я открыт для торговли с достойными купцами морского народа, которые торгуют честно, но себе не в убыток. Последняя фраза вызвала улыбки и легкие смешки, и лишь папаша Ваттера чуть поморщился. «Да, мы такие», — с улыбкой кивнул Эттах. «И, как сказал Брокха, не будем заходить с глубины. Нас интересует твое оружие, доспех очень интересует предметы для подводного погружения». Главы ныряльщиков и ныряльщиц синхронно кивнули головой, и, возможно, еще что-то. Что-то, о чем расскажут малышки Аккита и Масс, когда вы их подробно расспросите. Конечно, не поведя бровью, согласился Эттах. Что ж, ваша позиция понятна. Но я сразу скажу, что много готовой продукции, которая вас интересует, у меня нет, да и вряд ли появится. Поэтому я предлагаю торговать прежде всего технологиями. Технологиями? Переспросил Титлу. Да. Технология, на языке моего народа, означает процесс изготовления чего-либо. Рецепт, знание о том, как сделать механизм, алхимический раствор, тот же нож или огромный урарат. Урарат, ну, технология строительства урарата мне не нужна, но надеюсь мысль вы мою поняли. Хм, да. Брокха снова погладил бороду, мы тебя поняли. Да, это интересно. Покивал глава инженеров. И какими технологиями ты хотел бы торговать сам? А какие хотел бы получить от нас? Надо освободить место на столе. По щелчку пальцев Эттаха девочки в момент унесли тарелки, оставив лишь выпивку, да еще и столешницу протерли. Я залез в свою новую сумку и извлек несколько листов тонкой кожи, на которых были чертежи, и расстелил их на столе. Представляю вам механизм под названием редуктор. За счет системы передаточных шестеренок может поднимать большие грузы. Над чертежами склонились заинтересованные головы инженера, мага и капитана, где я подробно в деталях, разных проекциях изобразил обычный подъемный редуктор из самых простых. Остальные прореагировали не очень. Вы зря так расслабленно относитесь к этой штуке, уважаемые главы других ведомств. Попенял я им. Этот редуктор можно использовать в любой сфере жизни Урарат. Один, я повторяю, один человек может с помощью такого механизма поднять на борт Урарат не то что маленький тих, но и большой. Садки, где вы разводите всякую живность, которые через блоки поднимают четверо мужчин, легко, с помощью редуктора, сможет поднимать и опускать даже ребенок. Представьте, затаскивать на палубу тяжести со дна будут не несколько человек, а одна женщина. Хоть камни тащи, хоть вязанки бревен. Быстро натянуть корабельные снасти, Без особых усилий, я пристально посмотрел на главу моряков, пожалуйста. При абордаже, зацепив вражеский борт кошкой, можно легко подтащить вражеский Урарат не усилиями десятков людей, медленно и упорно, а в несколько человек, быстро и легко. Мощным редуктором, большего размера и с большим числом передаточных шестеренок можно вообще башню зацепить и завалить ее. Несколько таких редукторов, если их сделать еще мощнее и с еще большим количеством передаточных шестеренок, может вытащить на берег даже Урарат. Вот теперь интерес появился и у остальных. И если не к чертежам, как к таковым, то к моим словам точно. Детали необычные, принцип взаимодействия, тоже вижу в первый раз, бормотал технарь, а Брокха только головой кивал, но это определенно очень интересно. Обратите внимание вот на этот момент, я указал на соответствующую деталь. Это храповик, замена вашему убогому чопику. Позволяет не раскручиваться подъемному барабану при ослаблении усилия. Крутнул ручку и забыл. Так-так, а это что? Ткнул пальцем инженер. Пружина. Есть разные варианты конструкции храповика, вплоть до беспружинного. Интересно. Интересно, не спорю, подключился Аккор. Но нам, он абстрактно махнул рукой, трудно разобраться в чертежах, и, не сомневаясь, что это все работает так, как вы и говорите, уважаемый странный, хотелось бы убедиться в этом лично. Все уставились на Аккора. У меня достаточно умения и ума, дабы понять, что это будет работать. Довольно резко ответил Титлу. Я тебе верю, бро Титлу, а еще больше, своим глазам. Инженер хотел сказать что-то резкое, но я его перебил. Давайте не будем зря сотрясать воздух. Бро Аккор имеет право сомневаться. Я могу сделать рабочий образец, небольшой, но это время и материалы уже не проходит по разделу технологии, а по разделу готовая продукция. Поэтому, бро Аккор, надо будет оплатить это отдельно, по справедливой цене. Я пристально поглядел ему в глаза. Справедливо, проскрипел Брокха и утвердительно клюнул своим огромным носом. Я, например, верю Мо. Пожала плечами Лалли. А кто не верит, тот пусть и платит. Аккор злобно зыркнул на нее, а потом по сторонам, и понял, что тут ему поддержки не видать. Но и отступить от громких слов, это потерять лицо. Хорошо, он хлопнул ладонью по столешнице. Я заплачу сам, но пусть он представит действующий механизм. Договорились. Послезавтра будет тебе образец. Этот гадский папа еще не знает, какую я ему свинью подложу. Он думает, что я ему модель из железа сделаю, а он, заплатив, на полном основании заберет ее себе. Сейчас зе, забрать-то заберет, только она будет маленькая, рабочая, и из дерева. Прочного, но дерева. У меня почти все готово для такой модельки. Я тут в носу не ковырялся, такой вариант, что придется представить рабочий механизм, уже рассматривал. Я вообще готовился к этому разговору, можно сказать, с первого дня, и много чего сделал. Я постучал по чертежам пальцем, но давайте не будем углубляться в технические детали. Это мы потом обсудим отдельно со специалистами. Перейдем к следующему блюду из моей, так сказать, кухни. Предложу другие технологии, и озвучу то, что я за них хочу. Согласен, кивнул Эттах. Поддерживаю. Поднял руку Эллих. За, улыбнулась Лалли. Озвучь. Проскрипел Брокха. Талриб. Я раскатал еще пару чертежей, несколько видов, от самого простого до навороченного, предназначен для стягивания веревок, для их сильной натяжки и тому подобных вещей. Есть образец, недешево. Для лучшего пояснения, что такое резьбовое соединение, вот, болт и гайка. Кстати, этот принцип резьбового соединения продам отдельно. Беру, кивнул головой инженер, задумчиво глядя в чертеж. По тому же принципу, я развернул еще один чертеж, но с обратным действием, домкрат, несмотря на малые размеры, поднимает довольно большие тяжести. Образец тоже есть, а вот это, уже называется, пресс. Тот же самый принцип винта. Тут на чертежах, насколько я понимаю, указаны размеры и цифры, знакомые нам. Ты тоже пользуешься имперской долей, хе, имперская доля. Надо же, как ловко тут все устроили. Чтобы не плодить ненужных сущностей во всех мирах, явно введена метрическая система и арабская цифирь. Умно, однако. ХМ, метрическая система. Так у нас ее называют. Довольно проста и очень удобна, и привычна, что самое главное. Оружие. Слегка приподнял ладонь Аллих. Сразу скажу, на оружие сильно не рассчитывайте. Какие-то отдельные вещи, ножи или еще что, продам, но очень дорого. Я посмотрел на главного по военной части. Не от жадности. Такого металла у меня совсем немного, и оружие из него делается не быстро. Технологию, если хотите, передам, но она вам слабо поможет. Поэтому возьму недорого. Отчего так? Объясню Брокха отдельно, чтобы не отнимать время, он вам потом расскажет. Доспех продам. Разберете на составные части, сообразите, как делать подобные, если есть такой интерес. Там нет ничего сверхсложного. По подводному снаряжению. Технологию продам, все расскажу и покажу, как и из чего делать. Нужен будет огненный маг-бытовик и кто-то из техников посмышленней, еще желательно спеца, кто хорошо режет по дереву. Отдельно продаю рецепты на эластичную резину. Я выложил на стол кусок тянущегося жгута, прорезиненную ткань, большой квадратный кусок ткани, пропитанный жидкой резиной. Прорезиненная ткань, назовем ее плащевка, не пропускает воду. Можно делать непромокаемую одежду для моряков, обувь, накрывать что-то от дождя, брызг и влаги, шить герметичные мешки. У плащевки много способов применения. Жгут. Я взял образец и с силой растянул его, потом вернул в прежнее состояние. Скрутил вдоль, свернул колесом. Как видите, он принимает свою прежнюю форму, как бы я ни пытался его деформировать. Толщину и ширину можно делать разную. Применение у него еще больше, в том числе и по военной части. Прежде всего, на замену веревок, которые скручивают рычаг баллисты на ваших башнях. Поверь, Аллих, это гораздо лучше ваших самых эластичных канатов. Можно использовать как амортизаторы, прокладки между трущимися деталями. Вывешивать вместо кранцов, скрученных из пучков водорослей, как у вас. Такой вид резины очень вязкий, толщину в 5 сантиметров не пробьет ни одна стрела, ни один дротик. Тяжелая, с сомнением проговорил Аллих, покачав жгут в руке. А я и не призываю одевать в резину бойцов. А вот защитить что-то толстыми, хорошо амортизирующими листами можно. Но сразу предупреждаю, есть существенный недостаток. Хорошо горит. Я снова сунул руку в волшебную сумку. Еще один механизм. Подводное ружье. Или лучше, самострел. Намного эффективнее простых гарпунов. Использует принцип растяжения жгута. Я оттянул резину и зафиксировал ее на спусковом механизме. В обращении все просто. Сюда вставляем короткую стрелу или дротик. Я показал образец, нажимаем курок. Сейчас стрелять не станем. Потом попробуйте, но поверьте, для ныряльщиков вещь необходимая. Под водой стреляет уверенно метров на 10-12. На воздухе, и того больше. Бьет сильно, человека с близкого расстояния, насквозь. Можно добавить катушку со шнуром и специальным дротиком. Я ловко дооснастил самострел названными девайсами. При выстреле в рыбу, например, стоит попасть и уже она никуда не денется. Только знай, подтягивай за шнур, дай. Протянула руки Лалли. Держи. Я передал ружье ей в руки. Потом все тебе подробно покажу. Этот продам как образец для ознакомления. Технологию тоже продам, но отдельно. Пока все. Хм. Брокха переглянулся с членами совета и, поймав от них положительный посыл, огладил бороду. Изрядно. И интересно, да, берем все, что хочешь взамен. Технологию состава, которым вы покрываете дно Урарата от разрушения дерева и его обрастания всякой гадостью. Технологию изготовления вот такого вот полотна, я ткнул в тонкую, но очень прочную дверь. На моей родине такое называют фанера. Хочу изучить языки, желательно магическим образом, если такой существует. Общий имперский, арас, мя, подгорного народа, и возможно хобал, а также бацхвари. Последнее, сразу нет, поднял руку Брокха, никто не знает их языка. Если и общаются иногда, то только на общем. Хобал, это недоразумение ушедших, даже своего языка не имеют, говорят на общем, коверкая его кто во что гораст. Хорошо, тогда письменность империи. Брокха согласно кивнул головой. Краткий обзор этих народов. Кто, что, каково политическое устройство, жизненная философия, традиции. Хотелось бы взглянуть на карты изученных островов и Великой Суши. Я посмотрел на Эттаха, если такие вообще есть и если это не величайший секрет. Попрактиковаться в алхимии под присмотром опытных наставников, возможно приобрести некоторые рецепты. Еще хочется узнать о магии. Ничего особо секретного, поспешил пояснить я, видя как приподнялись мохнатые брови Брокха. Чуть подробностей, кто такие маги, какие бывают, чем сильны. Также интересуют некоторые аспекты магических дисциплин, в частности об артефакторике. Вот где-то так, пока. Некоторое время все присутствующие молча переглядывались между собой. Что, товары совсем не интересуют? Недовольно поджал губы Ваттеров папаня. Почему интересуют? Немного и правда, но кое-что возьму. Даже монет возьму. Чуть-чуть. Монеты? А почему позавчера на ставку не взял? Тогда были не нужны. А теперь нужны? А теперь да. Некоторое время глава от торговцев пристально глядел на меня. Наверное, ждал еще каких-то комментариев, но так и не дождался. Ты воистину странный. Воистину, аминь. Я окинул взглядом всех присутствующих. Что скажете на мои хотелки, уважаемые главы? В целом договорились. Проскрипел Брокха, а по отдельным пунктам, и цены, будем обсуждать отдельно, честно, но не в ущерб себе, именно. Ну, а дальше началась торговля, с инженером титулу мы быстро договорились, меняем резину на фанеру и защитное покрытие, бонусом, как я и обещал, все чертежи и плюс чертеж карабина, как простого, так и с пружиной и системой страховки от самораскрытия. В ответной любезности мне покажут чертежи Урарата, есть оказывается такие, и довольно подробные, и все наличные карты островов и материков. С Аллихом, насчет оружия, более предметно, договорились пообщаться позже. Так как большинство моих хотелок касалось епархии Брокхаа, то мы остались в тесном кругу. Я, он, Эттах и, что неудивительно, Атти. Оцените поторговаться за остальные чертежи и действующие образцы титулу доверил главному магу. И таки не зря, я вам скажу. Не знаю, насколько успешен Брокхаа как маг, но торговался он отчаянно, с азартом и большим удовольствием. Ну, я тоже не лыком шит. Восточные базары, и же с ними югоазиатские, где мне приходилось бывать не один десяток лет, это вам не гламурные бутики, где что написано на бумажке, то и отдай. На тех базарах, если выторговывая мелкую денюжку, не поклялся всеми родственниками и богами, не проклял раз 100 жадного продавца, не воззвал к небесам о своей тяжкой доле и полном разорении, то тебя там в упор видеть перестанут. Низкий ты, недостойный человек. А вот если проделал все это, да еще и слезу умудрился пустить, то все, в доску свой, очень уважаемый покупатель. Не знаю, правда, как сейчас там дела обстоят, но в далеком 20 веке, было все еще так, да. Ну, и ведение бизнеса в России, это тоже отдельное искусство. Куда круче восточных базаров, хе-хе. Кто в теме не даст соврать, так что, Брокхаа наскочил на меня словно Титаник на айсберг, ко дну, конечно, я его не пустил, но поиметь с меня больше, чем я хотел поиметь с него, в частности, и с других в целом, ему так и не удалось, впрочем, никто из нас от этого особо и не расстроился, тут главный процесс, процессом же Брокхаа и Эттах, мало влезавшие в это дело, остались довольны, языки и письменность, как я и хотел, мне передадут напрямую, магическим способом, прямо из разума в разум. Главный маг Брокхаа это и проделает. По одному за один прием и с суточным перерывом. Что мозги не спалить, так он сказал. В этот суточный перерыв, с утра и до обеда, он же Эттах, может еще кто нужный, будут просвещать меня, о народах проживающих на океане. О магии будем говорить отдельно, и только с ним. Что ж, вполне устраивает. Глава 9. Странный. Аллих все же не терял надежды разжиться оружием. Он пригласил меня к себе в кабинет, как только я освободился от мага и капитана. Я понимаю, что ты действительно не можешь изготовить многого, что нам бы хотелось. Я сам имею кое-какое отношение к кузнечному искусству и не понаслышке знаю, что такое плавка, ковка и остальное. Особенно если ты не маг-бытовик с уклоном в кузнеца, но хоть что-то ты можешь сделать. Осознаю, все будет дорого, но я надеюсь, у стражи клана Сияющей Медузы найдется, чем тебя заинтересовать. Я дам тебе способных помощников-кузнецов, если потребуется. Аллих, не гони. Я действительно не смогу сделать много. И поверь, кузнецы тут не помощники. Просто самого металла совсем немного. Я достаю его со дна глубокой ямы из-под воды. И совсем по чуть-чуть. Я договорюсь с ныряльщиками, оживился Аллих. Какая глубина? Глубина нормальная. Метров 40, но не спеши радостно подпрыгивать. Это не какая-то конкретная выработка типа шахты, это рассеянные на большом пространстве осколки упавшего небесного тела, я показал пальцем в потолок, оттуда. Если ты понимаешь, о чем я, вполне, кивнул головой Аллих, морской народ весьма просвещен. Что такое падающий осколок звезды, мы знаем. Они часто чертят свой последний путь в ночном небе, сгорая без следа, но и нередко вонзаются в грудь отца океана. Я сам не раз видел такое. У нас их называют метеориты. Те, что поменьше, а те, что покрупнее, метеоры. Есть еще болиды, и все они бывают разного состава. Каменные, ледяные, каменно-железные, а иногда полностью железные. Как раз таки железные и долетают чаще всего до груди отца океана. Особо большие могут пробить воронки в земле и часто, хотя и не всегда, рассыпаются на осколки. Очень давно именно такое и ударил в этом месте. Найти эти осколки, которых может быть не так много, погребенные под слоем грунта, наростов кораллов и вообще всего остального, очень тяжело. Хм, получается, что осколки звезды, это и есть удивительный металл, из которого ты куешь волшебное оружие. Серьезно так озадачился глава стражи. А нет, Аллих, нет, я непроизвольно засмеялся. Далеко не каждый осколок, тот, из которого можно извлечь металл. И даже из того, что годен, выковать оружие, это надо сильно постараться. Из вот такого куска, я показал два кулака, можно получить вот столько металла, я показал ноготок от мизинца, а можно еще меньше. Понимаю. Аллих грустно улыбнулся уголками губ и непроизвольно дернул плечом. Бывал я как-то в шахте, где добывали медную руду, так там и того меньше выходило. Хм, а у Аллиха-то, похоже, своя интересная история имеется. Но тем не менее, он пристально посмотрел мне в глаза. Некоторые осколки звезд все же годны для извлечения железа, как ты его называешь. Некоторые, да, скажу больше, иные почти и есть сплошной металл, но редко. Это надо сообщить Брокха и Бротитлу. Аллих, ты за Брокха не переживай. Этот старый перец, я чую, не только это, но и все, что знаю, и не знаю, из меня извлечет. Ха, этот может, улыбнулся Аллих. Но как же все-таки с моей просьбой? Я договорюсь с ныряльщиками, они прочешут все дно. Ша, Аллих, какие ныряльщики? Какое договорюсь? Тебе знакомо такое слово, свободные ныряльщицы? А, да, что это я? Он ухмыльнулся. Малышки Мо, как я мог забыть, именно, они сами перероют мне дно, и их я точно не обижу, но сколько они найдут осколков, никто не знает. Да, Аллих постучал пальцами по столешнице, именной нож, который не боится ржавчины, острый, как кромка свежесколотого обсидиана, мотиватор страшной силы, уже знаешь, ПФ, уже все знают. Он снова пробарабанил пальцами по столу, мужик явно был слегка расстроен. Послушай, Аллих, начал я. «Давай так, не вооружить чем-либо серьезным, не даже снабдить простыми ножами всех твоих бойцов я не смогу, и буду честен, неинтересно мне это, раз за разом клепать один и тот же клинок, а значит и толку особого не будет, но вот сделать несколько пафосных вещей, это, пожалуй, можно». «Пафосных вещей», заинтересованно глянул на меня Аллих, «да, пафосных, статусных, эксклюзивных, называй как хочешь, но от этого не менее смертоносных». А как они будут выглядеть? А вот дашь мне на чем нарисовать, тут же и увидишь. А вот сейчас, эй, кто там? Дежурный, тащи пожрать и выпить, крикнул он через дверь, открывая крышку сундука и извлекая на свет стопку ровной, слегка желтоватой плотной бумаги формата близкому к А4, и чернильницу с несколькими перьями. Бумага, я не поверил своим глазам, ага, имперская, дорогущая, как глубина темной бездны, но для такого случая и такому гостю, как говорится, ухмыльнулся Аллих. «Меня очень интересует бумага», многозначительно пошевелил я бровями. «Договоримся». Еще больше расплылся в улыбке Аллих. «Короче, договорились. Я делаю несколько эксклюзивных вещиц, а он распахивает для меня закрома, принадлежащие только страже клана Сияющей Медузы. Как уверил меня Аллих, есть там немало того, что не найдешь в сундуках торговцев, инженеров, и даже у магов кое-чего не имеется. Следопыты и исследователи новых островов, сами стражи, иногда находят, добывают, берут с боем интереснейшие вещички. В общем, я буду доволен. Лалли, детка, это как понимать, все нормально, Мо, осторожно промолвила она, нормально. Вот этот синяк под глазом у малышки Аккит, нормально. Царапины на шее, нормально. Разбитая губа, ссадина на боку у Имас, тоже нормально. Не кричи, они уже приняли пару качественных эликсиров. Через полчаса уже ничего не будет, то есть задержись я на полчаса, и вот этого безобразия и не увидел, так получается, и что-то мне подсказывает, в известность ставить меня бы не стали, это наши внутренние разборки, попыталась снова поднять тон Лалли, нет, это мои малышки, грохнул я голосом, что мое, то мое, у меня много добродетелей, Я могу стерпеть посягательство на мои деньги, на мои вещи, даже на меня самого. Редко, но могу, ибо это не есть основные ценности в моей системе мира. Но не посягательство на моих друзей, близких, родственников. На моих людей, особенно женщин, кем бы они ни были. В этом я собственник, Лалли, в самой категорической форме. Так было, так есть и так будет. И этого менять я не собираюсь. Когда это они стали твоими, Мо, прищурилась главная ныряльщица. С того момента, с которого я так посчитал, и мнение этих людей, что они стали твоими, тебя, я так поняла, не интересует. Ты правильно поняла. Некоторое время она молча смотрела на меня со странным выражением лица. Ты нормальный? Нет, я странный. Лалли снова долго смотрела мне в глаза, пытаясь там разглядеть одно ей ведомое. Давай перестанем кричать, сказала она примиряюще. Сядем, и я тебе все объясню. Давай. Спрашивается, что так гневно пузырился. А все очень просто. Как только я освободился от Лиха, тут же, исполняя обещание, данное главной ныряльщице, я поспешил ее найти и показать, рассказать о подводном самостреле. Надо бы уже заканчивать сегодняшний день деловых встреч и мотать к себе домой. Общаться это, конечно, здорово, но многочасовые бла-бла-бла прилично намозолили мой язык. Но найти Лалли там, где мы с ней договаривались, мне не удалось. Я не сильно расстроился, мало ли, какие у нее дела. Однако в еще нескольких местах привычного обитания ее тоже не было. Урарат хоть и большой, но все же маленький, спроси одного, второго, а если нет, так третий обязательно укажет направление, где видели Лалли. Но и это не помогло, но мало ли. Однако, когда одна из ныряльщиц, на вопрос не видела ли она Лалли, вильнула взглядом и ответила, нет, я сразу уловил эмофоном, врет, и еще вдруг обнаружил, вокруг ни одной малышки Мо. А вот это было уже крайне подозрительно. Первое, что пришло мне на ум, они почему-то избегают меня. Что-то случилось такое, что заставило их попрятаться. И вот в этом случае найти их на такой сложной конструкции, как Урарат, с его бесконечным количеством закуточков и ночичек почти нереально. Но зря все это. У дядюшки Мо есть самая красивая малышка клана Сияющей Медузы, Лилля. Вот она-то, сотоварищи, была, как всегда, недалеко от меня. Лилля, солнышко, где? Вот разумный ребенок. Она даже договорить мне не дала. Прижав пальчик к губам, она молча повела меня извилистыми тропками через палубы, через завалы ящиков и бочек, по качающимся подвесным мостикам, привела к незаметной дверце и также молча ткнула в нее пальчиком. Из-за нее, глухо, но вполне узнаваемо, звучали знакомые голоса. Приподняв легкое тельце под мышки, я чмокнул ее в лобик, отчего она вся засияла, и, поставив ее на ноги, благодарно кивнул. Растянув рот в счастливой улыбке, она быстро отстучала костяшками пальцев дробь ударов в плашку двери, махнула ладошкой и быстренько убежала. «Какой замечательный ребенок!» — сдала тихушниц на раз. Дверь распахнула сама Лалли, и тут ей нежданчик. С расширившимися глазами она так и застыла в проеме двери. Решительно, но можно сказать нежно приобняв ее, я внес главную ныряльщицу в помещение, а там картина маслом, акита и масс в весьма потрепанном виде. В немоту впали все, я, Лалли, девчонки. Последние вскочили с лежанок, которые стояли в помещении, вообще с открытыми ртами в форме буквы и вытаращенными глазами нашкодивших котят. И какого хрена тут происходит? Первым отмер я. Ну, а дальше Лалли чуть-чуть наехала на меня. И как я их нашел? И что мне тут надо, и это не мое дело, и вообще, а вот это было зря. Я за свою жизнь потерял многих дорогих мне близких, друзей и просто хороших людей. Кого-то просто пережил, кого-то отняла сама жизнь. Старость, болезни, несчастные случаи, иногда очень глупые. Их, порой, тяжело принять, но такова жизнь. Но были в моей жизни случаи, когда близких мне людей, не только по крови, но и по духу отнимала злая человеческая воля. Когда я был моложе, у меня было меньше влияния, меньше связей, да и просто денег, и иногда приходилось утираться, хотя и ничего не забывать. Намного позже, я платил долги гораздо оперативней, не забывая и старые, и все же с некоторыми долгами я так и не расплатился сам. Одно мудрое изречение гласит, если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо тебя, течение проносит труп твоего врага. Кто-то приписывает это Конфуцию, кто-то Сунь Цзы, некоторые утверждают, что это вообще придумали киношники, но не суть. Если за слово «река» принять понятие «река времени», то вполне мудро. пережил врагов, и дело с концом. Однако для меня эта фраза всегда выглядела ущербно. Эдак сидя и ничего не делая можно, в один далеко не прекрасный момент, разглядеть в отражении воды, как к тебе подошел сзади твой враг с занесенной дубиной, а не мимо проплыл, или банально помереть раньше его. И все-таки, прожив долго, я удостоверился в некой справедливости этой мудрости. Многих моих врагов пронесло мимо меня течение реки времени, но далеко не всегда мне было от этого хорошо. Кое-кого из них хотелось достать из воды, оживить и придушить собственными руками. К чему я это? Да к тому, что в какой-то момент проклюнулся во мне комплекс бессильного защитника, и стал я слишком болезненно, слишком жестко, а иногда и жестоко, реагировать на покушение относительно тех, кого я считал своими. Проклюнулся, расцвел пышным цветом, заматерел. Я и сам понимаю, что местами сильно перегибаю, но поделать ничего не могу. А если честно, то и не хочу. Когда я увидел своих побитых малышек, да еще Лалли не вовремя решила продемонстрировать самостоятельность, тут меня и накрыло. Мне казалось, когда на меня начала наезжать Лалли, что я просто громко крикнул «Тихо!», а девочки потом утверждали, что я зарычал, свирепо и страшно, так что они сели на пятые точки и зажмурили глаза. Однако, Лалли молодец, вот что значит опыт трех замужеств, быстро сообразила, что сейчас не время вставать в позу, резко сбавила и в тоне, и в ненужных вопросах ко мне, а быстро и внятно описала ситуацию с девочками. Если коротко, то, как я и предполагал, девчонок сразу утянули на порасспросить. И пока Лалли сидела на совете, Аккита и Маз заливались соловьем и демонстрировали подарки. Наверное, где-то они слишком перегнули с расписными историями. Слишком довольные у них были моськи, слишком широкие улыбки, и в какой-то момент любопытство и зависть белая переросла в раздражение и зависть черную. Когда дошло до расспросов про это, градус недовольства многих ныряльщиц был довольно высок, и стоило девчонкам сказать, что пока никак, ибо уважают просьбу господина, тут-то на них и постарались отыграться. И мол, кривоногие, и косожопые, и страшные, и глупые, и вообще, уж на их бы месте, они бы ого-го, за такие-то подарки, да и подарки были бы куда круче. И вообще, раз я на таких не позарился, то и делать там им больше нечего, и их вполне можно заменить. Сказать, что Аккита и Мас с ними не согласились, это ничего не сказать. Не согласились в грубой и крайне экспрессивной форме. Их поддержали малышки Мо, им ответили. Словесная баталия продлилась не более нескольких фраз, а потом резко перешла в драку. Эпическая битва 13 против 22 только разгоралась, когда в комнату, служившую свободным ныряльщицам что-то вроде общей кают-компании, ворвалась Лалли. У нее хватило силы и авторитета, чтобы потасовка быстро сошла на нет. Правда, пришлось приложить кое-кого, весьма чувствительно, чтобы привести в чувство, но результата она добилась быстро. А дальше пришлось разогнать девиц по норам, чтобы не отсвечивали, запретив им рот открывать, а и масса и Аккит вообще спрятала и озаботилась дорогим эликсиром регенерации. Пойми, Мо, Лалли прижала руку к сердцу. Свободные ныряльщицы, невоздушный перламутровый лотос с болота Страватилус, лепестки которого начинают увидать, едва прикоснешься к ним пальцем, и нерадужные мотыльки с огромными хрупкими крыльями и хрустальными глазами, которые живут лишь несколько минут на свете, разламываясь от старости под своим весом. Свободных ныряльщиц не зря называют пираньями. Брехня, сплетни, потасовки и даже драки не редкость среди нашей сестры. Но как бы внутри мы ни ссорились, какие обиды ни таили, для внешнего мира, мы, свободные ныряльщицы, единые крепче панциря каменного краба. Иначе нам нельзя. Когда идешь в гости к темной бездне, все плохое, всю злость нужно ставить на палубе Урарата. Что случилось здесь, на ней же и остается. Лалли прямо посмотрела мне в глаза. Наговорили гадости, подрались и забыли. Эф, что-то слишком идеалистически. Это нелегко, согласна. Не скажу, что все забывается мгновенно, но это необходимо. Телу ныряльщицы можно иметь пару лишних килограммов на боках, но нельзя иметь черных мыслей, когда погружаешься в глубину. Чем легче карма, тем больше шансов вернуться обратно. Это касается всех детей отца океана, непрестанно качающихся на его груди. Такова наша суть. И этим мы тоже непонятны многим сухопутным народам. Для некоторых месть – вообще святое. И ладно бы за дело, а то ведь за мелочь, за хрень всякую. Если так, то сильный вам респект. Там, откуда я родом, только единицы из многих и многих смогли бы так же достойно себя вести. Однако, неужели вообще чего-то подобного не бывает, чтоб злобу затаил, да так, что поквитаться в глубине задумал, отомстил, подставил товарища, или еще что подобное? Бывает, лицо Лалли посмурнело, но очень-очень редко, настолько редко, что и десятка не наберется за долгую историю морского народа, и расплата за такое настигала виновного неизбежно и ужасно, как правило, не обходила стороной и родственников его. Именно на этих примерах мы знаем и понимаем, как не надо делать. Мда, я посмотрел на тихонечко сидящих и массы Акит. Ладно, пора до дома, а то еще куда вляпаемся. Какая-то плохая традиция начала складываться в последнее время. Как не заеду в гости на Урарат, то сам подерусь, то мои малышки. Собирайтесь, горюшки мои. Постой. Лалли подняла руку. Надо решить еще один вопрос, если уж все так вышло. Скажи, тебе не нравятся твои девочки? Они глупы, может они плохо пахнут, их лица недостаточно красивы на твой вкус, их тела не манят тебя? Я с осуждением посмотрел на нее. Лалли, ты же знаешь, что говоришь глупости. Тогда почему? Мирно и тихо задала она вопрос, который мне самому не дает покоя. Я скажу тебе, Мо, что самым серьезным повод для драки стали не консервы, не шашлыки и не ванна, и даже не бесценные ножи. Пренебрежение тобой ими, вот что стало основной причиной. Ты не допустил их до себя, и неважно от чего и почему. А это повод для женщин моего народа подвинуть несостоятельную конкурентку. И дальше лучше не будет. Она требовательно смотрела мне в глаза. Я не спрашиваю, где госпожа сердца твоего. Почему она не рядом с тобой? Отчего она не наслаждается шашлыком и ванной вместе с тобой? Почему постель твоя стыла и одинока? Я не спрашиваю этого, господин Мо. Наверное, есть на это причина. Но почему не одарить тогда моих девочек тем, чем не можешь одарить свою госпожу, раз уж нет ее рядом? Черт, Лалли, демоны глубокой бездны, если бы сейчас увидели мужики моего народа, как меня уговаривает красивая женщина положить в постель себе под бок двух очаровашек, которые вовсе не против, 99% из них предали бы меня вечной анафеме, а кое, кто из них захотел бы вообще сделать мне больно. Так в чем же дело? Возмущенно всплеснула Лалли руками. Может, твоя мораль не позволяет делить постель сразу с двумя? Выбери одну, или спи по очереди. Женщин нашего народа вовсе не смущает дележка мужика в постели. У нас, если муж силен, то и с тремя женами одновременно кувыркается. Главное, чтоб он не оплошал. Мораль сухопутных людей осуждает нас, хотя сами вытворяют и не такое. Но тихо, а про нас кричат громко. Так у нас совсем другая мораль. 2-3 жены, это нормально. Тебя от этого коробит? Ну, это вряд ли. Как мужик мужика, быть окруженным тройной красотой, не только понимаю, но и где-то одобряю, вот только здоровье бы не надорвать. Ха, Лалли задорно подмигнула. Ну, с этим наши маги неплохо справляются. Опять же, много хранит в глубинах темная бездна такого, из чего делают разные, очень замечательные настойки и эликсиры. Но ты так и не ответил. Твоя мораль, твои законы, верование, тебе такого не позволяет? Нет, врать не буду, никаких таких препятствий у меня нет. Тогда поделись толикой тепла тела твоего, частицей силы и нежности со своими малышками. Лалли, а если будут дети? Ну и отлично, отлично. Она хлопнула в ладоши. Тянуть тебя в мужья никто не собирается, а там сам как захочешь. Но в связи с тем, что ты долгоживущий, ты же понимаешь, какой ты ценный кадр. Не удивляйся, что завтра, как только старшие матери клана узнают об этом, к тебе подойдут с определенными предложениями. Вот оно, мелькнуло в голове, вот та невидимая колея, по которой меня ненавязчиво направляют обстоятельства и логика событий. Лалли, услышь меня и, если можешь, передай старшим матерям, я не поплыву с вами, а значит, не смогу настругать вам детей и бросить их на произвол судьбы. Даже зная, что они будут окружены лаской и заботой, это ничего не значит, потому что меня не будет рядом. Матерям нечего мне предложить, Лалли, за все золото мира я не брошу своих детей, но поплыть с вами, как я и сказал, не смогу, а значит, и не стоит заводить разговор о детях. Вот такая моя мораль. Но почему ты не можешь плыть с нами? Лалли как-то печально посмотрела на меня. Почему, Мо? Потому, Лалли, она еще некоторое время смотрела на меня, понимаю, потом решительно сняла с полки резную шкатулку и, поставив на стол, откинула крышку. В ней находились колбочки, мензурки и пузыречки разного калибра, в основном хоть и изящной работы, но глиняных, и только парочка флакончиков из мутно-зеленого стекла. Так, не это. Она принялась перебирать их по очереди, и это, не это, и не это, а вот то, что надо. На, она протянула маленький флакончик Аккит, одним глотком, ты тоже. Протянула такой же флакончик и Имас, одним глотком. Девчонки, не проронив ни слова, молча заглотнули в себя содержимое, даже не поморщившись. А может, микстурка была совсем не горькая? Лалли строго посмотрела мне в глаза. Вот теперь 3 по 10 дней у них гарантированно детей не будет. И ты должен восполнить это печальное недоразумение всем остальным. Хаем, я должен, а вроде как это они мои служанки. Не сомневайся, отслужат по полной. И хватит дурака полоскать, Мо. Ты, конечно, ужасен в гневе, но лучше бы тебе не видеть в гневе меня. И мило улыбнулась, опять явив на щеках очаровательные ямочки. Я плавно колебал весло туда-сюда и посматривал на девчонок, тихо сидевших рядом. Побои и царапины уже полностью пропали. Однако какие прелестные эликсиры. Надо бы рецептик отмутить. Обычные лечебные микстурки заживляют раны довольно быстро, но сами последствия, та же корка от царапин, радужные остатки синяков, припухлость и чесотка в местах ушибов и растяжений, держатся еще некоторое время. Уж от моей-то алхимии, точно. А тут вон как быстро. Я уже успел порасспросить парочку сведущих в этом деле алхимиков. Вот они меня и вкратце просветили. Есть лечебная косметика, так ее назовем, которая не только восстанавливает данные природы, но и улучшает. Бородавку свести, зубы выпрямить, волосы чтоб шелковистой волной не спадали, и даже ноги сделать подлиннее и попрямей. Эффект зависит от силы эликсира, ну и цены, соответственно. В основном пользуются женщины, что неудивительно. Эликсиры жизни, жижки поядрений, реально лечат болячки, травмы, различные повреждения, восстанавливают выносливость, силу, быстро затягивают раны, без следа убирают шрамы и рассасывают любые кожные повреждения. Опять же, все зависит от класса и цены. Их уже можно использовать в бою. Самые рьяные и дорогие – боевые зелья. Эти резко повышают внутренние резервы организма и противостоят повреждениям. Зелья мгновенно затягивают раны, сращивают кости, поднимают жизненную силу, выносливость, возвращают ловкость, скорость и силу. Очень эффективны, но есть и у них свои особенности. Заросла рана, а то, что рубец красный и бугристый, плевать. Ожог коркой неаппетитной покрылся, и пусть, главное, что мышцы восстановились, не болит и не мешает сражаться. И так во всем. Главное, функциональность, а безобразность потом долечишь эликсирами жизни и косметикой, если доживешь. Боевые зелья потому так и называют, что имеет смысл травиться ими лишь во время боя, да и то по крайней необходимости. Откат у них не слабый, поражающий физическим бессилием и эмоциональной тупостью. Да еще много в себя не вольешь во время боя. 2-3 раза. Если больше, то просто упадешь расслабленной медузой, а может и вовсе помрешь. Правда, еще бывают зелья ну очень крутые, но делают их гранд-мастера алхимии в час по чайной ложке, и стоят они, десяток фанфариков, как-то в у мага Бытвика. И таких можно влить в себя и 5, и 6. И это во время боя, чит. Такого, в наличии, чтобы просто посмотреть, у алхимиков клана сияющей медузы просто нет. Сами не могут изготовить, не только мастерства не хватает, но и формулы рецепта нет, а купить нереально дорого. Хотя, что интересно, некоторые редчайшие ингредиенты для таких зелий морской народ как раз и добывает. Вот так дело обстоит у цифр на океане. Эффективно, быстро, чудесно и магически, но со своими ограничениями, с закосом под реальность. Это не у меня, грешного, дотянул до переходного времени, когда зыбкая грань ночи переходит в рассвет, вот уже и здоров, полностью. Бонусная территория, однако, господин, робко обратилась ко мне Аккит. Можно вопрос? Я даже улыбнулся. Ну не могли долго девочки молчать, неся груз стольких событий, произошедших за сегодняшний день. Спрашивай, а когда мы стали твоими женщинами? Не женщинами, а моими людьми. А какая разница? Моя женщина, это что-то более близкое, интимное, родное. Моя мать, например, дочь, внучка, это может быть очень близкая подруга или любовница. Та, кому я могу довериться и повернуться спиной. Это может быть просто хороший человек, кто-то, в чьей судьбе я принимаю участие. Все остальные женщины, за которых я чувствую ответственность, имеют чуть-чуть другой статус. Но это не значит, что они хуже. А с мужчинами, которые твои люди, у тебя так же. Малышка моя, с мужчинами все совершенно так же, и все совершенно по-другому. Я непроизвольно улыбнулся. Там, где поручкался с хорошим знакомым, хорошую знакомую тянет приобнять. Где хлопнул друга по плечу, подругу хочется хлопнуть совсем по другому месту. Что можно сказать мужчине, лучше не говорить женщине. И наоборот, то, что легко и приятно говорить женщине, не дай ушедшие боги ляпнуть мужчине. С любой женщиной, не являющейся тебе родственницей, при любых делах, при любом разговоре, в большинстве ситуаций всегда есть некий сексуальный подтекст. Слабый, сильный, маленький, едва заметный, откровенный, на грани фола, или только лишь смутный намек, но он всегда есть. С вами всегда непросто, а без вас вообще нет никакого смысла. И это правильно. Правильно. Так мы были созданы, две половинки одного целого, которые вечно ищут друг друга. Ух ты, как красиво сказал, восхитилась Акит. А главное, мудро. Поддержала ее и Мас. Да, я иногда выдаю красивые мудрости. Водится за мной такое. А как это вообще происходит, когда ты чувствуешь, что вот этот человек, твой? Трудно сказать. Я пожал плечами. Это не планка, которую надо перепрыгнуть, или вес, подняв который ты понял, вот оно, свершилось. С одним пересекся по жизни, 5 минут пообщался и понял, он, мой человек, а другой десятилетия может быть рядом, но нет, не мой. Это все отсюда, я прикоснулся к сердцу, а оно плохо просчитывается логикой и холодным расчетом. Ошибался, не без этого, а в какой момент мы стали твоими женщинами. И Масс непринужденно игнорировала мои объяснения. Может в тот момент, когда вы меня окружили. Нет, скорее, когда пустили мой нож по рукам, беззастенчиво его мацая шаловливыми пальчиками. А может, когда возжелали, чтобы я всех вас называл, малышки. Да, мы твои малышки, Мо. Акит расправила плечики. Мы теперь все вместе, ух, прям как кулак. Сегодня так дали. Вот в том-то и беда, я сокрушенно вздохнул. Расколол, сам того не желая, свободных ныряльщиц на малышек и остальных. В ответ услышал веселое хихиканье. Вот умора, выдавила из себя Акит, переживает о том, чего нет. Ах, господин наш, как же ты мало, на самом деле, о нас знаешь. Мы, свободные ныряльщицы. Отсмеявшись, поспешила с объяснениями Мас. Мы никогда не едины внутри себя. Лалли же тебе говорила, не может быть истинных подруг много. Их, как правило, мало. И они держатся вместе, это да. Мы работаем тройкой и, как правило, эта тройка наиболее близка друг к другу. У кого-то из этой тройки может быть подруга вне ее, а может и не быть. Последние чаще. Вот они-то, то дружат с кем-то ссорятся, то мирятся. Вступают в союзы против кого-то, а потом из них выходит. Нас всех мотает туда-сюда, то с поверхности до дна, то от дна к поверхности. Веселая жизнь. На моей памяти впервые происходит, чтобы такая куча баб объединилась под одним названием, одной идеей, быть малышками Мо. И это здорово. Мы с Имаз сдрались 5 раз, гордо добавила Акит, а может и 6. Теперь драться не будем. Теперь мы, малышки Мо. А Лалли дралась, еще как. По молодости, вообще огонь была, говорят. Сейчас, редко. И не дерется, а порядок наводит среди пираний. Так дать может. Последний муж у нее воин был знаменитый. Нахваталась у него всякого. И кулаком, и ногой, и копьем может. Однако, какая она? Да, Лалли непростая женщина. Мы тебе говорили. Она тебе нравится? Несомненно. Тебе нравятся все 15 малышек? С хитрым прищуром спросила Акит. А почему 15? А сколько? Она серьезно удивилась. Я прекрасно помню всех поименно, кто был в тот день. Ну тогда сосредоточься и вспомни кое-кого еще, кто там был. С улыбкой поднапряг я ее. Крабья клешня мне промеж, КГМ. Вовремя остановилась и Масс. Атти, точно, умница, Атти. Вскричала Акит. Атти, это тихушница. Она же не ныряльщица ни разу. Я укоризненно посмотрел на нее. Я разве сказал, что только ныряльщицы могут быть моими малышками? Нет, вот то-то и оно. Вот так сюрприз для наших будет. Протянула и Масс. Еще какой. Согласилась с ней Акит. Что, расстроитесь и разбежитесь? Мне было интересно наблюдать за гаммой чувств на личиках девчонок. Да сейчас прям, возмущенно прореагировала Акит. Придется нам с девочками хорошенько подумать, как все поумнее обстряпать. Итак, нас 16, подытожила Имас. Возвращаемся к предыдущему вопросу. Все ли тебе нравятся, господин наш, и снова мимо. Вас больше, что? Аж подскочили они хором, ровно на одну. Прищелкнул я пальцами, и, видя полное недоумение пополам с возмущением, поспешил уточнить. Там же, в то же время, из тех же присутствующих. Кто это? Повернулась Акиткой Масс, без понятия. Самая красивая малышка, подсказал я, улыбаясь. Лиля. Одновременно выкрикнули обе. Браво, маленькая проказница, Лиля. Самая-самая малышка Мо. Я подмигнул улыбающимся подругам. А вам, за такую сообразительность с меня шашлыки и ванна. А с нас, вкусняшки, которые собрали твои малышки, и постель. Не осталось в долгу и Масс. Отличная программа. Нисколько не покривил я душой. Да, нам тоже нравится. Переглянулись девочки. Утренний разминочный комплекс – это святое. Уже давно схлынула эйфория тех первых недель в БВ, когда я снова ощутил себя не головой профессора Доуэля, от которой, по недоразумению, друг Сет забыл оттяпать недееспособное тело, а человеком в простом, грубом, так сказать, физическом плане. Бытие определяет сознание, это верно. Я точно могу это утверждать. Лежа практически парализованным, все больше мудрыми мыслями занят был, а при молодом, полном сил теле так и тянет энергично двигаться.